Глава 1. Судьба злодейка веселится, и ты, приятель, не робей. Сегодня праздник приключится, а завтра нам кормить червей. Ингмар Бергман. Я четко рассчитал момент катапультирования. Специальный магический конструкт сначала отбросил защищавший пилота плексигласовый фонарь моей чайки. Затем другой конструкт придал моему телу достаточное ускорение, чтобы оно смогло без каких-либо фатальных последствий покинуть кабину первого и единственного в этом мире реактивного самолета, способного преодолевать скорость звука. Впрочем, о ТТХ моего персонального джета поговорим как-нибудь в другой раз, ибо сейчас не место и не время. Оказавшись в воздухе, я активировал другой конструкт, работающий по типу парашюта. Все-таки хорошо быть магом, и не просто магом, а универсалом, коих в этом мире называют ведунами. Можно довольно просто реализовать многие технологические решения без воплощения таковых в материальную форму. К примеру, в данный момент мне необходимо плавно опуститься с высоты 5 километров на заснеженный пятачок посреди зимнего леса. И, о чудо, у меня под рукой, точнее под моей пятой точкой, активируется по моему хотению заклинание воздушной стихии, позволяющее моей телесной оболочке опускаться на бренную землю с постоянной скоростью около 20 метров в секунду. На высоте сотни метров срабатывает другой конструкт, замедляющий скорость падения до 3 метров в секунду. Другое заклинание позволяет мне корректировать направление падения без необходимости дергать стропы и совершать прочие движения телом, поскольку негоже патриарху рода шлепнуться задом на какую-нибудь елку или березу. Мда, патриарх рода. Был до сегодняшнего дня. Нынче вердиктом самого государя-императора полностью разжалован и назначен государственным преступником, коего полагается поймать, судить и поставить перед расстрельным взводом с пятном зеленки на лбу, дабы не промахнулись, ибо шпион германский не должен отравлять своим дыханием атмосферу, коей дышат благочинные граждане Российской империи. Насчет зеленки на лбу приговоренного к расстрелу никогда не понимал. Это каким же нужно быть рукожопом, чтобы с дистанции в 20 метров промазать из винтовки в человека, неподвижно стоящего у стеночки? Вот я нахожусь на нужной мне полянке посередине леса. Пока парашютировался, мой джет достиг конечной точки своего маршрута и, войдя в пике, врезался в ледяной панцирь Можайского водохранилища, построенного, кстати, по моему указанию для обеспечения водой ряда производств, в частности, целлюлозно-бумажного комбината, обеспечивающего половину России пищей, упаковочной и туалетной бумагой. С моей легкой руки теперь даже в деревнях с фагнумом или газеткой народ не потирается, ибо специальная бумага для этого намного удобнее и вполне доступна по цене самых широких народных масс. Про бумагу это я так, к слову. Самолет специально утопил, пусть хотя бы на какое-то время меня считают погибшим. Ненадолго, разумеется. Достаточно какому-нибудь ведуну прощупать астрал на месте крушения, истина тут же выползет наружу. Впрочем, при царе-батюшке дурней нет. А помимо версии моей гибели в данный момент, активно прорабатывается более реалистичный вариант развития событий. Ладно, пускай перерабатывают, боженька им в помощь. Снега насыпало в этом году изрядно. Крестьяне довольны, недаром народная мудрость гласит «много снега, много хлеба». Для меня же всего лишь незначительное неудобство. У самого края поляны обнаружился пень. Похоже, результат работы лесничих, удаливших из моего леса зараженное какой-то болячкой дерево. Вполне возможно, это результат браконьерской деятельности местных обитателей. Древесина в хозяйстве всем нужна. Мороз стоит градусов за 20, но мне в меховом летном костюме вполне комфортно. Магию для обогрева стараюсь не применять, дабы не оставлять за собой астрального следа, тем самым не облегчать работу царским ищейкам, которые непременно пройдут по маршруту движения чайки. Пристраиваю задницу на торчащий из земли обрубок. Вроде бы особо не устал, просто мне необходимо обдумать сложившуюся ситуацию и предпринять кое-какие действия. Для меня теперь куда ни кинь, а все клин. При царе-батюшке Свет Петре Васильевиче IV жизнь моя была проста и понятна. Как обладатель звания Спаситель Отечества, я получил право основать новый боярский род. Разумеется, этим правом я незамедлительно воспользовался. Получил во владение практически все Подмосковье, включая саму Москву, и развил на этих землях весьма бурную деятельность. Затем, указом предыдущего государя-императора, мне также отошли приличные территории на Урале и в Сибири. Также в результате кровавой войнушки с Шуваловыми подмял под себя владение этого весьма богатого и очень древнего рода. А нечего на чужой каравай пасть разевать. Видите ли, и Иерониму Игнатьевичу возжелалось отобрать у Воронцова весьма прибыльный авиационный бизнес. Старый маразматик прожил 2 с лишним века, а ума так и не набрался. Все вопросы привык решать методами грубой силы. Но, как говорится, пошел за шерстью, вернулся стрижен. Я и мои гридни буквально раскатали его банду, а потом фактически под корень вырезали весь их гнилой род. А что, как говорится, «Алла Гуэра коме Алла Гуэра». К тому же всем прочим боярам и князьям наука. Не зарьтесь на добро Воронцовых и живите спокойно. Меня, как водится, обвинили в излишней жестокости. Однако тщательное расследование полностью подтвердило правомерность моих действий, а также право забрать все имущество рода Шуваловых в мою собственность. Кстати, все выжившие представители этого рода, коим мне повезло оказаться в плену, были мной отправлены на вечное поселение в Сибирь под надзор тамошней СБ моего рода. Жестоко ли я поступил? Да, жестоко. Чувствую ли я за собой хотя бы какую вину? Нет, нет, еще раз нет. Скорая и весьма показательная расправа над Шуваловыми помогла мне избежать массу конфликтов с другими великими родами, ибо жадность людей до чужого можно искоренить лишь жесточайшей показательной поркой, чтобы при одной лишь мысли протянуть лапы к моему добру, у них тут же наступало расслабление мочевого пузыря и прямой кишки. Что же касаемо моей личной жизни, женившись на Маше Беляевой, ни разу не пожалел. Спустя почти 1/4 века мы по-прежнему любим друг друга, чему доказательство 4 наших деток. Олег, Павел и Владимир, соответственно, 20, 16 и 8 лет, и 4-летняя Варвара. Несмотря на все мои старания, сыновья до статуса ведун так и не дотянули, однако как целители все они весьма и весьма продвинутые. Старший проходит обучение на 4-м курсе Владимирского университета на медфаке. Младшие сыновья только готовятся туда поступать. А вот Варенька обнадеживает. У девочки определенно задатки сильной колдуньи, иными словами, ведуна в женском обличье. Слава богам, хоть в их существование я не очень верю, в настоящий момент все близкие мне люди находятся во Франции, на лазурном берегу Средиземного моря. Как правило, новогодние каникулы мы проводим в нашем замке под Боровеском, возведенном на берегу Протвы, неподалеку от имения Василисы Егоровны Третьяковой-Черемисовой. На этот раз, как чувствовал, отправил супругу с младшими детками праздновать Рождество и Новый год на Ривьеру. Сам собирался к ним присоединиться чуть позже. За старшего сына я вообще не опасаюсь, поскольку по окончании 3-го курса ВГУ Олег отправился на стажировку в Гейдельбергский университет. Оно, конечно, опосредованно моя супруга входит в род Воронцовых, но по факту боярский род Беляевых древнее, а значит более родовит и уважаем, нежели мой, и как таковой является независимым родовым образованием. Короче, весьма сложные заморочки, в которых я не очень разбираюсь и не собираюсь этого делать. А значит, царев гнев не должен затронуть самых близких мне людей. Но кто знает, на какие карательные меры способен император всея Руси в свете подготовленной мной подлянки. Это же надо было удумать, потребовать передачи маготехнологических наработок в области авиастроения нашим заклятым друзьям-англичанам. Так что пусть мои пока побудут в благословенной Франции. Греются на золотом песочке, купаются в море. Денег на обезличенных счетах разных европейских банков лежит предостаточно, чтобы обеспечить безбедную жизнь моим поколениям Воронцовых-Беляевых. Хотя на данный момент уже просто Беляевых, ибо рода Воронцовых как такового не существует. Зная характер супруги, способной все бросить и отправиться в Россию на выручку любимого человека, достал из кармана переговорный артефакт и активировал его. В следующий момент, в паре метров от меня, возник полупрозрачный трехмерный образ Марии Витальевны, примерно так, как это происходило в звездной саге Жоржа Лукаса. Не теряя времени на долгие объяснения, начал доводить до ее сознания некоторые обстоятельства своего нового статуса беглеца. «Машуня, привет! Слушай меня внимательно! Я теперь в опале, мой род аннулирован по приказу императора. Сам я должен быть арестован и припровожден в центральную Владимирскую тюрьму для одаренных, поскольку на данный момент являюсь германским шпионом и вообще личностью во всех отношениях неблагонадежной». «Андрей, ты германский шпион? Они что там, с ума посходили?» — возмутилась Маша, на что я с нарочито радостной миной на физиономии ответил: «Не бери в голову. Разумеется, никакой я не агент германской разведки. Просто в одном заморском царстве-государстве сидят очень хитроумные господа, коим личность Андрея Воронцова буквально как кость поперек глотки. Они не забыли, как я разделал их могучую армаду в проливе Босфор. А еще им не дает покоя созданный мной мощный воздушный флот, способный в считанные часы отправить их островок на дно Атлантического океана. Ладно, Машенька, это все лирика. Славно, что ты с детками в данный момент не в России. За меня не волнуйтесь, что-нибудь придумаю и непременно вывернусь из этой передряги. Номера счетов в банках Швейцарии, Бельгии и Франции тебе известны. Там хватит, чтобы безбедно жить на проценты от процентов. Так что прошу успокоиться и не предпринимать никаких действий для моего спасения. Писать на имя царя бесполезно, ибо тот целиком и полностью находится под контролем британцев. Вас по законам Французской Республики официально выдать российским властям не имеют права, однако агентам охранки достанет ума попытаться выкрасть самых близких мне людей, так что без сопровождения гридней ни ногой. Вряд ли самый изощренный ум из службы госбезопасности решится устроить шухер на территории независимого государства. Короче, установку ты поняла. Переговорный артефакт следует уничтожить, поскольку в ближайшее время я буду вне зоны доступа. Как только все успокоится, я непременно вас извещу, а потом непременно навещу. Люблю. Целую тебя и детей. Помни мои слова о соблюдении режима безопасности». «Но, Андрей...» Я прекрасно представляю, что именно хотела мне сказать супруга, но чтобы не растягивать бесплодную говорильню, оборвал связь. Разумеется, жена готова живот положить, дабы обелить имя любимого человека и развеять глупые наветы, возведенные на меня врагами. Но она не осознает, что государь-император и сам прекрасно понимает вопиющую абсурдность выдвинутых против меня обвинений. Просто ему удобно очернить имя Андрея Воронцова в глазах россиян. К тому же, моя якобы связь с германским генштабом — прекрасный повод подмять под себя всю авиационную промышленность, как гражданского, так и военного назначения. А вот тут царя-батюшку ждет весьма интересный сюрприз. Дело в том, что на сейфы, в которых хранится техническая документация и описание всех необходимых магических цепочек, а также на все производственные помещения и оборудование авиазаводов, наложены заклинания, аналогичные тем, посредством которых около четверти века назад я отправил на дно пролива Босфор ту его кучу боевых и транспортных кораблей, и же с ними вспомогательных бортов, а также нескольких сотен тысяч бравых английских томи, французских зуавов и турецких аскеров. Кстати, численность погибших в той заварухе до сих пор не оглашается военными ведомствами этих государств. А вот 2 миллиона жителей Стамбула, попавших под удар водной стихии, от общественности не скрывают. Более того, обвиняют Россию в умышленном геноциде мирного населения. При Петре IV царскому правительству не было стыдно за столь чудовищный акт вандализма. А вот у Ивана IV неожиданно проклюнулась совесть, вплоть до того, что он готов вернуть Черноморские проливы их законному владельцу – Турции. А еще поговаривают, что царь-батюшка под давлением все тех же наглов подумывает о том, чтобы возродить независимое царство польское в прежних его границах. Поляков, мечтающих об этом, в Европах предостаточно, а русскоговорящих граждан недолго и выдворить оттуда куда-нибудь в Сибирь. Впрочем, подобные слухи могут оказаться лишь досужими выдумками. Я все-таки считаю, что при всей своей англофилии Иоанн VI вовсе не самоубийца. Начнет разбазаривать российские земли, вмиг огребет от великих родов, вплоть до апоплексического удара табакеркой по башке. Недаром в России существует этот, хоть и аморфный, но все-таки вполне реальный противовес абсолютному самодержавию. Все-таки стоит отдать должное хитроумным англичанам. Умеют без мыла влезть в любую задницу. Если предыдущий царь в этом плане оказался весьма стоик, нынешний поддался, как любили говаривать в моей прежней России, тлетворному влиянию Запада. Напрасно Петр Васильевич отправил в свое время юного царевича получать образование на берега Туманного Альбиона, где ему основательно промыли мозги. Во время правления отца Иван Петрович всячески маскировал свои истинные убеждения. Однако стоило ему взойти на престол, как маски были сброшены, и Англия вновь стала лучшим другом России. Это случилось не в одночасье. Для начала ключевые фигуры на всех государственных постах были заменены на угодных новому государю. Лидеры самых влиятельных боярских родов банально подкуплены разного рода преференциями. А еще мощный информационный вброс через периодические издания и разветвленную систему слухов в широкие слои народных масс, где прежние враги отныне нам лепшие друзья. Короче, мир, дружба, жвачка. Лишь после этого был публично объявлен курс на тесное сближение России с просвещенной Европой и в первую очередь с Великобританией. Как результат, могучие России перестали бояться. Над нами начали потешаться и в наглой форме требовать многочисленных уступок. Ну все, более не стану заниматься политиканскими рассусоливаниями. В каком-то смысле я сам виноват, что не усмотрел творящихся у меня под носом кардинальных перемен. Успокаивает лишь одно – не я один такой недальновидный. Да и как тут быть дальновидным, если дворцовые тусовки сам же игнорировал, ибо был по горло занят настоящим делом? Жаль, просмотрел. Кабы знал, чего нас ждет с вошествием на престол этого напыщенного дурачка, мнящего себя миротворцем, не задумываясь, устроил бы ему быстрое перерождение. Теперь об этом остается лишь мечтать, поскольку добраться до тела государя-батюшки весьма и весьма непросто, ибо тот окружил себя многочисленной охраной из придворных ведунов, которым по барабану разного рода политические коллизии, лишь бы оставаться при персоне государя-императора и с этого иметь приличные дивиденды. Если кто-то скажет, что мои рассуждения чистой воды поклёб на высшее государственное лицо, так я со всей ответственностью заявляю, что в прошлой моей жизни были не менее вопиющие прецеденты предательства интересов моей родины. Достаточно вспомнить светлые имена Горбачева, Ельцина и примкнувшие к ним разного рода младодемократов. Дружно прихватизировали огромную страну, раздали добро кому ни попадя, военные секреты слили потенциальному противнику. А ведь когда я покинул ту реальность, многие из этих иуд жили себе богато и счастливо, и ничего им за их предательство не было. Суки, ненавижу. Жаль, что теперь у кормила власти здешней России оказалось нечто наподобие Мишки Меченого. С самого начала мне показался отнюдь не случайным роковой взрыв состава с боеприпасами на станции Узловая, что под Тулой, в тот момент, когда там проходил бункеровку поезд, перевозивший практически все императорское семейство на традиционный отдых в ялтинскую резиденцию. 3000 тонн сдетонировавшего в непосредственной близости от государева поезда перекселина не оставили шансов на выживание никому из находившихся на расстоянии версты от места взрыва. Вместе с семейством государя-императора погибли приближенные к его величеству персоны из числа сопровождавших императора на отдых, как то канцлер империи Константин Николаевич Морозов-Антокольский, персональный ведун царя Пестель Иван Кузьмич и еще множество представителей высшей имперской власти. Разумеется, было проведено тщательное расследование произошедшего, в результате которого довольно быстро были выявлены виновные. С десяток мелких сошек, включая начальника станции, были обвинены в халатности и приговорены к расстрелу. Также слишком уж подозрительным выглядело быстрое приведение приговора в исполнение. Иные смертники годами протирают штаны в камерах в ожидании смягчения своего приговора или приведения его в исполнение. Здесь же осужденных казнили буквально на следующий день после оглашения вердикта суда. Подозрительная суета в подобных вопросах, а также последовавшее кардинальное изменение курса внешней российской политики, наводят на некоторые весьма нехорошие мысли. Вот такие дела. Однако, как говорится, подозрения к делу не пришьешь. Если добыть неопровержимые доказательства причастности Ивана к гибели царской семьи, с этим уже можно будет обратиться к патриархам боярских родов. Далее суд боярской чести. И если его вина будет полностью доказана, государь-император переходит из разряда монархов в разряд государственных преступников со всеми вытекающими для него последствиями. Вот только я сильно сомневаюсь, что необходимые мне доказательства вообще где-то существуют. Хотя, если к этому приложили лапу наши нынешние друзья с Туманного Альбиона, есть надежда, что где-то в подвалах одного из зданий на Даунинг-стрит в несгораемом шкафчике под защитой хитроумного запорного устройства лежит неприметная папка с бумагами. Так вот, содержимое этой папки позволяет сэрам надежно держать яйца императора всея Руси, да так, что тот пукнуть без их ведома не смеет. Жаль, у меня нет права подвергнуть царя процедуре ментосканирования. Вывернул бы сознание наизнанку. Заставил бы обнажить душу перед уважаемой комиссией из числа патриархов наиболее уважаемых боярских родов. Однако, пока я жив и на свободе, непременно попытаюсь прояснить обстоятельства гибели Петра IV и его семьи. В противном случае этот царственный урод превратит Россию в сырьевой придаток Европы, поставив коренное население на грань вымирания, как это однажды случилось в той реальности, откуда меня занесло в эту Россию. Итак, цели и задачи я для себя сформулировал, но пока мест дергаться не стоит. Необходимо все обдумать в спокойной обстановке. А где сейчас для меня самое тихое и укромное место? Правильно, в иной реальности, ближайшая дверь в которую в настоящий момент находится в 12 верстах от места моего десантирования, неподалеку от имения моей любимой бабушки Василисы Егоровны Третьяковой-Черемисовой. Бабушка, разумеется, в жирнющих таких кавычках, ибо цветущей на вид 30-летней даме никак не дать ее полную сотню. То же самое касается ее супруга, Прова Николаевича. Тому годков хоть и за 80, но выглядит едва ли на сороковник. Живут супруги душа в душу, наплодили с полдюжины деток. Кому-то дали образование и помогли встать на ноги. Кто-то еще проходит обучение в ведущих вузах государства российского. От двух старших сыновей и дочери уже и внуки имеются. Так что в этом семействе совершенно не скучно. Есть куда направить неуемное чадолюбие моей неугомонной бабушки и ее бравого моложавого супруга. Стоит отметить, благодаря целительскому дару Василисы Егоровны и завидной оборотистости отставного майора, живет это семейство очень даже зажиточно. Многие боярские рода не имеют таких прибылей. Короче, молодцы. Я за них рад. Жаль, что по независимым от меня обстоятельствам визит вежливости в этот всегда гостеприимный дом для меня пока невозможен. Не стоит дискредитировать их перед законом, поскольку появление государственного преступника в их доме может серьезно навредить дорогим мне людям. Значит, следую прямиком туда, где меня не сыщет никакой самый одаренный следователь из ведомства нынешнего руководителя 6-го отдела главного жандармского управления имперской безопасности господина Аверченко. Тем еще хмырем оказался. Лихо зачистил ведомство от старых кадров. Однако до профессиональной хватки Германа Яковлевича Берга и пафнутого Дмитрия Аркадьевича ему далековато. Так что засланные казачки регулярно снабжают этих двух зубров охранки полезной информацией. Благодаря вовремя полученному предупреждению напрямую от пафнутого, мне не пришлось вступать в вооруженное противостояние с посланной по мою душу группой захвата и вовремя унести свою драгоценную задницу на борту реактивного самолета, спроектированного и построенного в глубочайшей тайне от всех интересующихся моими достижениями на Ниве аэронавтики. Стоит отметить, что тема экономического шпионажа за весь почти четвертьвековой срок моего служения на посту генерального строителя летательных аппаратов тяжелее воздуха и же с этим главного локомотива прогресса в сфере организации необходимой наземной инфраструктуры была актуальна. Желающих выведать главный секрет Красной Армии засланцев было не счесть, и же с ними плохишей, желающих продать мои секреты, отнюдь не за банку варенья и пачку печенья. Шпионов и плохишей регулярно выявляла служба безопасности моего рода. Впрочем, даже в случае реальной утечки создать самолет без моей помощи практически невозможно. Ибо фюзеляж с крыльями, элеронами и прочими нервюрами – одно, а магический аспект не сможет реализовать самый одаренный маг без моего на то одобрения, разумеется. К тому же на каждом воздушном судне имеется черный ящик ярко-оранжевого цвета, без которого аппарату никогда не подняться в воздух. Так вот, любая попытка сунуть нос внутрь этого маготехнологического устройства чревата фатальными для любопытствующего чела последствиями, о чем черным по белому написано в каждой инструкции по эксплуатации летательных аппаратов. Разумеется, мне не досуг заниматься обслуживанием каждого борта. Для этого существуют посвященные в секреты мастерства родовые маги, которые при всем своем желании, даже под пыткой и жесточайшим ментальным прессом, не смогут выдать доверенные им производственные тайны. Впрочем, это также один из моих личных секретов, о котором я не стану широко распространяться. После сеанса связи с супругой я вызвал следующего абонента, а именно начальника службы безопасности, теперь уже бывшего рода Воронцовых, Порфирия Захаровича Збруева, высокоуровневого одаренного, но все-таки не ведуна из отставных военных. В личной преданности этого человека я ни капли не сомневался, ибо на то имеются достаточно объективные причины. «Порфирий Захарович, доброго дня!» – поприветствовал находящегося явно в расстроенных чувствах безопасника. «Андрей Драгомирович!» Увидев меня, Збруев встрепенулся и просветлел лицом. «Вы живы, а мы тут?» «Жив-здоров, как видите, но сейчас не об этом. Род Воронцовых, как вам наверняка уже известно, сегодняшнего дня не существует». «Ваше высокопревосходительство!» Я, а также все мои подчиненные, преданы вам лично и готовы продолжать службу под вашей эгидой, вне зависимости от изменения политической ситуации и вашего статуса. Разумеется, все гридни во главе с этим человеком преданы лично мне, ибо набирал я свою гвардию из инвалидов, на которых государство положило болт большой, длинный и с отворотом. Стоит лишь вспомнить, как ныне цветущие парни выглядели, когда я забирал из разного рода богоделин эти вонючие обрубки человеческих тел. Безграничная жалость охватывает даже меня, прошедшего через костомолку моего первого боя с персами. Так вот, после полного их восстановления, более преданных мне людей было не сыскать на всем белом свете. Ну, кроме супруги, разумеется. Ничуть не сомневаюсь в вашей личной верности и преданности гридней. Так вот, Порфирий Захарович, слушайте меня внимательно. В первую очередь, необходимо снять охрану со всех производственных зданий, предварительно выведя обслуживающий персонал с территории заводов и фабрик. Далее, Всем гвардейцам рассеяться по стране и по первому зову быть готовыми собраться в указанном мной месте. Зарплату каждому выплатите за год вперед. Если в течение означенного срока я не объявлюсь, считайте клятву аннулированной и живите по собственному разумению. Сотню гридней на ваше усмотрение необходимо переподчинить роду Беляевых. 9 десятков пусть отправляются во Францию, в замок Марии Витальевны. 10 бойцов отправь в Германию для усиления охраны моего старшего сына. Не думаю, что император пожелает отыграться на близких мне людях, но готовыми нужно быть к любым неожиданностям. Приказ понятен? Так точно, ваше превосходительство. Однако... Никаких «однако». Если все понятно, начинайте действовать. Главное, чтобы до появления на моих заводах царевых людей никого из рода, бывшего рода Воронцовых, там не было. Засим прощайте. Если что, не поминайте лихом. Да как, Андрей Драгомирович, можно поминать вас лихом, если каждый из нас... Дослушивать хвалебные сентенции от старого вояки я не стал. Закинул за спину рюкзак Сензе, который был одновременно со мной катапультирован с борта обреченного самолета. Перед уходом не забыл основательно переворошить снег на поляне и тщательно затереть следы своего пребывания в астральной проекции. Надеюсь, царские ищейки не смогут обнаружить место моего приземления и конечную точку моего путешествия. Даже если обнаружат, беда невелика. Никакой самый продвинутый ведун не поверит, что человек, находясь в здравом уме и твердой памяти, способен добровольно и надолго отправиться за грань. Ладно, что там они удумают, мне не интересно. Мне необходимо отсидеться в надежном месте месяц-другой, до тех пор, пока не поутихнет эпопея с моими поисками. А там можно выходить и поиграть в народного мстителя. Насвистывая запущенный мной в эту реальность, врагу не сдается наш гордый варяг и, утопая по пояс в глубоком снегу, двинул неспехом к намеченной цели. Мда, повезло в этом году крестьянам. Много снега к знатному отелу. Ага, я уже юморю. Это здорово. Значит, настроение определенно пошло в гору.